на щеке алела припухшая царапина от ногтя. — Кто это тебя? — спросил он. — Флорабелла, гад паршивый! — произнесла она с побелевшими губами. — Девочка не может быть гадом, — возразил он. — Нет, она настоящий гад. Но это я не о ней. Айдабелла втащила пса на колени. Сонно покорный, он подставил брюхо, и она начала выбирать блох. Это я про папочку моего, старого гада. У нас там война вышла с битьем и таской. У меня с ним и с Флорабеллой, и за Генри. Застрелить его хотел, Флорабелла наускла. У Генри, говорит, смертельная болезнь. Собачье вранье это с начала до конца. Я, кажись, ей нос сломала и зубов сколько-то. Кровище из нее хлестало, что из свиньи, когда мы с Генри подались оттуда, всю ночь в потемках шлялись. Она вдруг засмеялась, сипла, как всегда. А расцвело. Знаешь, кого увидели? Зуфир. Чуть дышит, столько барахла на себя взвалило. Ух, ну мы огорчились за Джизуса-то. Ты смотри, умер старик, а никто и слыхом не слыхал. Говорил я тебе, никто не знает, что в Лендинге творится. Джоул подумал, а что, в других местах кто-нибудь знает? Только мистер Сансом. Он знает все. Каким-то непонятным образом его глаза обегают весь мир. Сию секунду они наблюдают за ним. В этом Джоул не сомневался. И не исключено, что если бы у него был рассудок, он открыл бы Рандольфу местонахождение Пепе Альвареса. «Ты не бойся, Генри!» — сказала Айдабелла, раздавив блоху. — Они тебя пальцем не тронут. — А что ты собираешься делать? — спросил Джоул. — Домой-то придется когда-нибудь идти. Она потерла нос и уставилась на него широко раскрытыми, даже умоляющими глазами. Будь это кто-нибудь другой, Джоул подумал бы, что она с ним заигрывает. — Может быть, да, а может быть, нет, — сказала она. — За этим и пришла к тебе. Вдруг, деловито столкнув Генри с колен, она задушевно, по-приятельски, положила руку Джоулу на плечо. — А ты не хочешь удрать? И, не дав ответить, торопливо продолжала. — Вечером можно пойти в город, когда стемнеет. Там цирк приехал, народу будет полно. Охота его еще разок посмотреть. В этом году, говорят, у них чертово колесо и... — А потом... — Куда пойдем? — спросил он. Айдабелла открыла рот. И закрыла. Должно быть, она не особенно об этом задумывалась. И поскольку теперь весь мир был к их услугам, единственное, что пришло ей в голову, дальше пойдем, дальше, пока не попадем в хорошее место. Можем поехать в Калифорнию. Будем виноград собирать, — предложил он. На Западе можно жениться с 12 лет. Я не хочу жениться, — сказала она краснее. Кто это сказал, что я хочу жениться? Ты вот что, пацан, или ты веди себя прилично, веди себя, как будто мы братья, и пошел нафиг. И девчоночьим делом виноград собирать мы заниматься не будем. Я думал, мы во флот запишемся. А можно Генри научить всяким штукам и поступить в цирк. Слушай, а ты можешь научиться фокусам? Тут он вспомнил, что так и не сходил к отшельнику за обещанным амулетом. Если они с Айдабеллой сбегут. Амулет им обязательно понадобится, и он спросил, знает ли она дорогу гостиницы Морок. — Примерно, — сказала она, — лесом через Амбровую низину, а потом через ручей, где мельница. О, это далеко. А зачем нам вообще туда? Объяснить он не мог, конечно, потому что маленький свет велел молчать про амулет. — У меня там важное дело к человеку, — сказал он, и, желая немного попугать, ее добавил. — А то с нами случится что-то страшное. Оба вздрогнули. — Не прячься. Я знаю, где ты. Я тебя слышала. Это была Эйми. Она кричала из окна прямо над ними, но их не видела. Листья тару скрывали их, как зонт. — Надо же! Оставил мистера Сансома беспомощного. Ты совсем сошел с ума. Они уползли из-под листьев. Прокрались вдоль стены дома и кинулись к дороге, к лесу. — Я знаю, что ты здесь, Джоул Нокс. Немедленно поднимись, любезный. В глубокой низине темная смола засыхала корками на стволах амбровых деревьев, опутанных вьюнами.